последующие дни я бродил по родному дому точно призрак. Я вошел в бесконечный тоннель черного отчаяния. Вот это ежедневное существование, наполненное бессмысленными делами, и есть мое будущее. Больше мне ждать нечего. Я прятался от отца, а сестры сами старательно помогали мне избегать их. Однажды, когда я столкнулся в коридоре с Ерил, ее лицо исказило гримаса отвращения, а в глазах вспыхнула ярость. Никогда прежде она не была так похожа на отца. В ужасе я не мог оторвать от нее взгляда, а она демонстративно подобрала юбки, чтобы не коснуться меня, и умчалась в музыкальную комнату, громко захлопнув за собой дверь. Несколько мгновений я обдумывал, не зажать ли ее в углу, чтобы спросить, когда она успела стать такой злобной. В детстве я баловал ее и часто защищал от гнева отца. Ее предательство мучило меня больше прочих. Я сделал два шага следом за ней. «Невар!» — услышал я за спиной голос матери и, удивившись ее появлению, резко обернулся. «Позволь ей уйти, Невар!» — мягко посоветовала мать. Не в силах справиться с гневом, я бездумно обратил его на мать. «Она ведет себя так, словно мой вес стал для нее личным оскорблением. Она не думает, как он повлиял на мою жизнь и чего я лишился из-за испытаний, выпавших на мою долю. Неужели она считает, что я сделал это добровольно? Неужели ты веришь, что я хочу выглядеть так?» Мой голос взлетел до крика, однако мать ответила мне мягко и очень тихо. «Нет, Невар. Я в это не верю». Ее серые глаза встретили мой взгляд спокойно и уверенно. Она стояла передо мной, маленькая и прямая, точно стрела, совсем как в те минуты, когда спорила с отцом. При этой мысли гнев покинул меня, словно вытек из проколотого бурдюка. Я почувствовал себя более чем опустошенным, бессильным и униженным собственной вспышкой гнева. Мне было так стыдно, что я понурился. Думаю, мать все поняла. «Пойдем, Невар, давай найдем тихий уголок и поговорим». Я молча кивнул и пошел за ней. Мы прошли мимо музыкальной комнаты и гостиной, где сидела и читала стихи Элиси. Мать провела меня по коридору в маленькую каморку для молитв, примыкающую к женской части домашней часовни. Я хорошо помнил это помещение, хотя и не входил в него с детства, когда обо мне заботилась только мать. Комнатка ничуть не изменилась. Полукруглая каменная скамья, развернутая к стене для медитаций. На одном ее конце установлена маленькая аккуратная жаровня с бездымным огнем, на другом — чаша с водой. Стену для медитаций украшала фреска, изображавшая благословение доброго бога, а в небольшие искусно сделанные ниши полагалось ставить жертвенные благовония. В двух уже горели подношения. Темно-зеленая, источавшая аромат мяты свеча, едва теплилась в нише, раскрашенной как корзина для сбора плодов ради хорошего урожая. Толстая черная пирамидка, пахнущая анисом, почти догорела в углублении чуть выше ангелоподобной детской головки ради доброго здоровья. Моя мать по-хозяйски ловко подхватила остатки анисового благовония черными щипцами и отнесла их в освященную чашу с водой. Угольки с шипением пошли ко дну. Мать постояла у чаши в благоговейном молчании. Затем взяла чистую белую тряпицу из ровной стопки и тщательно вытерла нишу. «Выбери следующее подношение, Невар», — предложила она мне, оглянувшись через плечо. Она улыбнулась, и я едва не ответил ей тем же. В детстве я постоянно боролся с сестрами за право выбора и успел забыть, как это было для меня важно. В комнате стоял специальный шкаф, украшенный изысканной резьбой, с сотней маленьких ящиков для разных благовоний. Я стоял перед ним, обдумывая, что выбрать, и вдруг спросил. «А зачем ты приносила жертву во здравие? Кто-то болен?» «Зачем?» — удивленно переспросила мать. «Ради тебя, разумеется. Чтобы ты выздоровел от своей болезни. От того, что с тобой случилось». Я смотрел на нее, тронутый ее заботой, и одновременно раздраженный тем, что она рассчитывала, будто ее молитвы и глупые ароматические подношения могут мне помочь. Лишь мгновение спустя я вдруг понял, что считаю ее жертву глупой. Это казалось игрой, чем-то вроде бессмысленного ритуала, затверженного наизусть. Дар, который так мало нам стоил, что не имел никакого значения. Неожиданно мне захотелось узнать, какая доброму Богу польза от горящих листьев, пропитанных маслом? Какому же бессмысленному божеству мы поклоняемся, если он готов дарить благословение в обмен на дым? Моя жизнь балансировала на шатком, источенном сомнением фундаменте. Я не знал, когда потерял веру в подобные вещи, чувствовал лишь, что ее больше нет. Когда-то добрый Бог стоял между мной и мраком, и я считал его защиту крепостной стеной, а она оказалась всего лишь кружевным занавесом. Украшенный изысканной резьбой, позолоченный и лакированный шкаф передо мной прежде казался мне блистающим прибежищем таинства. «Это всего лишь мебель», — вслух произнес я. «Комод с ящиками, забитыми плитками благовоний. Мама! Здесь нет ничего, способного меня спасти, и я не знаю, что сможет. Если бы знал, я бы не колеблясь это сделал. Я даже охотно предложил бы старым богам кровавую жертву, если бы считал, что это сработает, как семья Сесиль Паронт». Я впервые упомянул об этом. Со дня свадьбы у меня не было ни малейшего желания разговаривать с отцом о чем бы то ни было. Мать побледнела, услышав мои слова. «Теперь Сесиль носит фамилию Бурвиль-Невар», — осторожно поправила она. «Сесиль Бурвиль». Она подошла и открыла ящичек с полынью. «Полынь для мудрости». Достала зеленоватый кирпичик размером с кулак и отнесла к жаровне. При помощи позолоченных щипцов она поднесла его к углям, а потом наклонилась и дула на них, пока темно-красное тление не разгорелось до алого сияния. Тонкая струйка ароматного дыма поднялась в воздух, когда пламя одарило поцелуем уголок полынного кирпичика. Не глядя на меня, мать поставила его в нишу, посвященную здоровью. Она постояла там несколько мгновений с молчаливой молитвой. Привычка требовала, чтобы я присоединился к ней, и я пожалел, что не могу этого сделать. Моя душа была иссушена и утратила веру. В ней больше не находилось слов для восхваления и просьб, только безнадежность. «Ты знала, что паронты поклоняются старым богам, не так ли?» — спросил я, когда мать отвернулась от стены. «А отцу это известно?» Она нетерпеливо покачала головой, и я не понял, ответила она на мой вопрос или пыталась от него отмахнуться. «Теперь Сесиль носит фамилию Бурвиль», — настойчиво повторила она. «Больше не имеет значения, что она делала в прошлом. Она будет поклоняться доброму Богу, как все мы, каждый шестой день, а ее дети будут воспитаны в его почитании». «Ты видела мертвых птиц?» — резко спросил я. «Видела эту жуткую карусель в их саду?» Она поджала губы, подошла к скамье и села, похлопала по сиденью рядом с собой. И я неохотно присоединился к ней. «Они пригласили нас стать свидетелями», — тихо проговорила она. «Мать Сесиль прислала приглашение твоим сестрам и мне. Завуалированное, но я поняла, о чем оно. Мы приехали слишком поздно, сознательно». Она помолчала немного, а затем искренне посоветовала. «Невар, забудь об этом. Я не думаю, что они на самом деле почитают старых богов. Это скорее традиция, некий ритуал, который нужно соблюсти, а не истинная вера. Женщины их семьи всегда совершали такие приношения. Сесиль отдала дар невесты Арандуле, старому богу равновесия. Мертвые птицы — это подношение стервятнику, воплощению Арандула. Его собственных созданий убивают, а затем предлагают ему, чтобы накормить других птиц. Это равновесие. Надежда на то, что женщина, приносящая жертву, не потеряет детей во время родов или во младенчестве. «Ты видишь смысл в том, чтобы предлагать мертвых птиц за живых детей?» — сердито спросил я. А затем довольно резко добавил. Неужели ты действительно видишь какой-то смысл в сжигании спрессованных листьев ради того, чтобы добрый Бог дал нам то, о чем мы просим?» Она наградила меня странным взглядом. «Это необычный вопрос для сына солдата, Невар. Но, возможно, ты его задаешь, потому что родился, чтобы стать солдатом. Ты пытаешься применить людскую логику к Богу. Добрый Бог не связан человеческой логикой или законами. Наоборот, это нами руководят его законы и логика. Мы не боги и не можем знать, что доставляет Богу радость. Нам дано священное писание, чтобы мы почитали доброго Бога так, как это приятно ему, вместо того, чтобы предлагать ему вещи, доставляющие удовольствие людям. Представь себе Бога, который действовал бы, как принято у людей. Что бы он потребовал у невесты в обмен на будущих детей? Что мог бы попросить такой Бог за то, чтобы вернуть тебе утраченную красоту? И захотел бы ты ему это дать?» Она пыталась заставить меня думать, но ее последние слова меня укололи. «Красоту! Утраченную красоту! Ведь дело вовсе не в тщеславии, мама! Я попался в западню этого неуклюжего тела, и что бы я ни делал, все без толку. Я не могу надеть сапоги или встать с кровати, не вспомнив о нем. Ты даже представить себе не можешь, что это значит сделаться пленником собственного тела». Она несколько мгновений молча смотрела на меня, затем улыбка мелькнула на ее губах. «Ты был слишком маленьким, чтобы запомнить, как я вынашивала Ванзи и Ирил. Возможно, ты забыл, как я выглядела до рождения своих младших детей». Она подняла руки, словно предлагая мне рассмотреть ее. Я взглянул на нее и тут же отвернулся. Время и роды изменили ее тело, сделали не таким изящным, как в молодости, но она была моей матерью. Она и должна так выглядеть. Я смутно помнил ее, когда она была моложе и стройнее, и мы играли с ней в догонялки в молодом саду, едва поселившись в широкой долине. И я помнил ее последнюю беременность, когда она ждала Ерил, и как она с трудом передвигалась по нашему дому на болезненно распухших ногах. «Но это совсем не то же самое», — возразил я. «Эти изменения тогда и сейчас, они естественны, а то, что случилось со мной, противоестественно. Мне кажется, будто я застрял в дурацком карнавальном костюме для праздника темного вечера и не могу его снять. Вас всех настолько занимает мое тело, что все вы, отец, Ерил, и даже ты, не в состоянии разглядеть, что внутри. Я остался тем же Неваром, изменилось только мое тело. Но вы со мной обращаетесь так, словно я и есть эти стены из жира, а не человек, запертый в них». «Похоже, ты очень зол на нас, Невар», — немного помолчав, заметила мать. «Конечно же. А кто не был бы зол в подобных обстоятельствах?» Она снова немного помолчала, а потом благоразумным тоном сказала: «Возможно, тебе следует направить этот гнев против твоего настоящего врага и сильнее укрепить свою волю, чтобы вернуть себе прежний вид». «Мою волю!» — я снова начал закипать. «Мама! Это не имеет никакого отношения к силе воли. Я не забыл о дисциплине. Я работаю с рассвета до заката, а ем меньше, чем в детстве, но продолжаю становиться все толще. Разве отец не рассказал тебе о письме доктора Амикоса? Доктор считает, что моя неестественная полнота вызвана чумой, а если это так, что я могу поделать? Если бы я переболел оспой, никто не упрекнул бы меня за шрамы на лице. Если бы из-за чумы спеков я стал тощим и едва держался на ногах, все вокруг сочувствовали бы мне. Со мной случилось ровно то же самое, но меня почему-то все презирают». Мне было невыносимо больно, что даже мать не понимает меня. Я надеялся, что отец объяснит моим родным и семье Корсины, что причиной моего состояния стала болезнь, но он никому ничего не сказал. Неудивительно, что Ерил не испытывает ко мне никакого сочувствия. Если же меня оставит мать, мой самый надежный и старый союзник, я останусь лицом к лицу со своей судьбой в полном одиночестве. Она прибегла к последнему средству. Заговорила со мной так, как будто мне 7 лет, и она поймала меня на очевидной лжи. «Невар, я видела, как ты ел на свадьбе Росса. Как же ты можешь говорить, что теперь ты ешь меньше, чем в детстве? Ты съел столько, сколько хватило бы взрослому мужчине на неделю. Но мне показалось, будто из меня вышибли дыхание. Мать спокойно и так мягко смотрела прямо мне в глаза. «Я не знаю, что произошло с тобой в академии, сынок. Но ты не можешь спрятаться от этого за стеной жира. Мне ничего не известно про письмо от доктора твоему отцу, но я знаю одно. Я видела, как ты ешь, и это может изменить подобным образом любого». «Неужели ты думаешь, что я ем так каждый раз?» Она продолжала сохранять спокойствие. «Не кричи на меня, Анывар, я все еще твоя мать. А почему еще ты стал бы прятаться от семьи во время каждой трапезы, если не из-за стыда за свое обжорство? И это хорошо, стыд — это добрый признак, но вместо того, чтобы скрывать свою слабость, ты должен сражаться с ней, милый». Я резко вскочил на ноги и впервые увидел тревогу на лице матери, когда она взглянула на меня снизу вверх. Она знала, что я могу раздавить ее. Я заговорил медленно, обдумывая каждое свое слово. «Я не обжора, мама, и не сделал ничего, чтобы заслужить такую судьбу. Это медицинское расстройство, и ты не права, думая обо мне так плохо. Ты меня оскорбляешь». Со всем возможным достоинством я отвернулся и пошел прочь. «Невар!» Прошло много лет с тех пор, как она произносила мое имя таким тоном. Он подействовал на мой гнев, словно холодное железо на магию равнин. Несмотря на свою решимость, я повернулся к ней и увидел, что ее глаза блестят от слез и гнева. «Только что ты сказал, здесь нет ничего, способного тебя спасти. Ты ошибаешься. Ты мой сын, и я тебя спасу. Что бы ни стало причиной перемены в тебе, я буду сражаться с твоим врагом. Я не отступлю, не стану бежать от трудностей и никогда от тебя не откажусь. Я твоя мать, и пока мы оба живы, останусь ею. Верь в меня, сын, потому что я верю в тебя. Я не позволю тебе разрушить свою жизнь, и сколько бы раз ты от меня не отвернулся, я всегда буду рядом, я тебя не подведу, верь мне, сын». Я посмотрел на нее. Она сидела прямая, словно меч, и, несмотря на слезы, катившиеся по ее щекам, от нее исходило ощущение силы. Мне хотелось верить, что она сможет меня спасти. Сколько раз, когда я был маленьким, она становилась между мной и гневом отца, сколько раз утешала и направляла в жизни. Но я мог ответить ей только одно. «Я попытаюсь, мама». Я развернулся и ушел, оставив ее наедине с благовониями, ароматным дымом и добрым Богом.